Ночью я снова погрузился в глубины кровной родовой памяти и увидел несколько сюжетов из жизни еще одного далекого предка. Он был вольным бродягой, ходил по просторам слабо заселенной земли, торговал и воевал. Был вором и правителем городка, а еще слыл великим обманщиком. И звали его Мардоний Пирау. Скажу прямо, не самый великий и достойный из моих предков. Но у него многому можно было научиться. Не в плане воинских искусств или по наукам. В этом он был не силен. Зато прекрасно разбирался в людях и понимал, что движет их поступками. Вообще, в кровную память в последнее время я погружался нечасто. Это не от меня зависело, а от общего состояния тела и разума. Артефакт, который я получил от Росанов, проводил постоянную диагностику моего организма. И если считал, что я не готов к приему новых объемов информации, временно засыпал. Хотя я был не против наблюдать за дальними родичами каждую ночь. Далеко не все они были великими воинами, оборотнями, охотниками за нежитью, генералами, учеными, искателями приключений или аристократами. Большинство прожили обычную жизнь, серую и ничем не примечательную. Кем они были? Крестьянами и рабочими, мелкими торговцами, рыбаками, виноделами, пастухами, строителями и даже рабами. Главное их предназначение – продление рода. И они выживали, растили детей и надеялись на лучшее. Но даже их жизнь – это какой-то опыт, который может мне пригодиться. Утром проснулся от жуткого холода. Вылез из спального мешка и огляделся. Полевой лагерь разведчиков находился в роще, невдалеке от того места, где не так давно мы спрятали грузовик. Вместе с моей группой, которую привел Корней, нас не так уж и много. Всего 17 человек. И в машину поместимся все. Кое-кто погиб во время стычек с ромеями и челкаинами. А двое умерли от переохлаждения. Что поделать, такова их судьба. В опасный рейд шли только добровольцы. В этих краях опасно. В любой момент можно шальную пулю поймать. И зима все больше вступала в свои права. Жуткий холод и непогоду не всякий выдерживал. А вчера узнали, что случилось с группой капитана Терещенко. Не получая от него известий, мы думали, что ромеи перебили его группу. А оказалось, что опытных разведчиков уничтожила суровая северная природа. Они смогли добраться до Тиферского кряжа. В одном из ромейских хозяйств добыли лошадей. И верхом достаточно быстро, не жалея животных, домчались до гор. Только расположились на Дневку, и тут снежный обвал. Спаслись двое, которые долгое время приходили в себя, а затем смогли откопать радиостанцию и связаться с адрисами. Где они и что с ними сейчас, неизвестно. Скорее всего, войны пробираются на соединение с диверсантами союзников. Краем глаза я уловил движение невдалеке, мелькнула практически невидимая на снежном фоне белая тень. Рука потянулась к автомату, но одновременно с этим я просканировал местность и сразу расслабился. Это возвращались разведчики, и, судя по их внутреннему напряжению, новости они несли плохие. «Исаул!» – я позвал Дементьева, который находился рядом. Он высунулся из спального мешка и, сонно прищурившись, вопросительно кивнул. «Чего разбудил?» «До подъема еще полчаса». «Разведка вернулась». «А, понял». Покряхтывая, он выбрался из спальника и стряхнул с тента, который нас прикрывал, снег. А затем появился старший тройки разведчиков, опытный пластун Михаил Кипреев, который залез под тент, стянул с головы капюшон и начал доклад. «Ромеи рядом. Карта нужна». Молча Дементьев расстелил на плащ-палатке подробную карту с многочисленными отметками, которые мы сделали, И Киреев, указывая маршруты продвижения противника, продолжил. Вдоль дороги на Тимур-Ферс рота спецназа. Она высадилась с грузовиков и готовится к прочесыванию местности. Пойдут в нашем направлении. Слева, возле горы Тикуль, два взвода северян. То ли егеря местные, то ли пограничники. Они по хребту двинутся. А справа видели конников, не меньше полусотни. Пока этот отряд стоит, ждет приказов. Но, скорее всего, растянется цепью и перекроет тропинки, по которым можно выскочить в тундру. И Саул кивнул Кипрееву, который, помимо всего прочего, был его кумом, и сказал: «Отдохни, Михайло. Скоро дальше пойдем». Пластун оставил нас, и Дементьев спросил: «Как думаешь, когда нас засекли?» «Тут и думать нечего. Вчера, когда мы самолет поздно заметили». «И как поступим?» «Я пойду навстречу спецназовцам и отвлеку их. А вы уходите». «Чушь!» — Исаул поморщился. «Ты один для нашего командования дороже, чем обе группы. Поэтому твой план не годится». «А у тебя есть иные предложения?» «Оставим заслон из двух подгрупп. Одна к себе спецназ привлечет, а другая — всадников. И пока они будут биться, мы на машине проскочим в тундру. Ты понимаешь, что обрекаешь воинов на смерть?» Он помрачнел и кивнул. «Да, я все понимаю. И отдаю себе отчет в том, что должен сделать». «Не должен. Можно поступить иначе». «Я не стану тобой рисковать». «А в подземельях тебя это не беспокоило?» «Ну, там все иначе было, и требовалось добыть Челкаина». «Исаул, пойми одну простую истину. У меня шансов выбраться из этой заварухи больше, чем у кого бы то ни было. Просто потому, что есть талант и природные способности». «А если в плен попадешь?» «Не будет такого». «Ты уверен?» «Да». «А потянешь?» «Исаул, ты меня не первый день знаешь. И на что я способен, видел. Разве не так?» «Ну, не знаю». Спорили еще несколько минут, и в итоге, применив видовские способности и психологически надавив на Дементьева, я своего добился. И он со мной согласился. Я отвлекаю спецназ, а отряд уходит дальше. Честно говоря, пока все шло именно так, как мне нужно. Вчера днем я поймал пеленг на портал, который может вывести меня на землю. И подумал о том, что нужно вернуться на родину и посоветоваться с Велимиром. Он знает и умеет больше меня. Глядишь, подскажет что-то. А еще есть волхва Валентина, которой вести о Челкаинах тоже могут быть весьма интересны. Однако как уйти одному, если за мной постоянно присматривают? И это при том, что я не говорил славянцам о способности свободно перемещаться между мирами. Конечно, я мог покинуть отряд в любой момент. Для меня это не проблема. Рюкзак на плечи накинул, автомат в руки, через боевое хранение просочился и был таков. Только меня и видели. Но это лишняя суета и шумиха. Меня начнут искать, а когда вернусь, будет много ненужных вопросов, на которые придется отвечать. Проще уйти под какой-то легендой, отделиться от славянских разведчиков, пройти или проехать 48 километров на север, добраться до портала и оказаться на земле. Правда, у меня с собой нет земных денег, ни рублей, ни долларов, а мой мобильник лежит в схроне невдалеке от оккупированного ромеями Борисова. Но это ничего. Телефон добуду уже на родине. Один звонок Велимиру, и меня вытащат из любой точки земного шара. Тем временем Исаул поднял отряд и поставил перед воинами боевую задачу. Быстрый марш к машине и выход на оперативный простор. После чего славянцы стали собираться, а ко мне подошли ветераны, Корней и старший Стахоров. Они хотели остаться со мной. Оба верили в мою счастливую звезду, и я стал для них настоящим командиром, за которым они готовы пойти хоть в огонь, хоть в воду. Однако в данном конкретном случае, несмотря на всю свою подготовку и опыт, они мне не нужны. Пусть уходят со всеми, а я останусь. Обязательно. И спрошу с них за воинов, которых ветераны обязаны вывести из рамейских тылов. Вскоре отряд покинул временную стоянку, а я остался и первое, что сделал, проверил рюкзак. Есть запасные комплекты одежды, аптечка, два сухпайка и фляга с водой. Около 300 патронов на автомат и 50 на пистолет. Это в дополнение к тому, что в разгрузке гранаты, запасные магазины и нож. Для выживания в северных широтах этого достаточно. Но самое главное – башка Челкаина солдата. В спешке Дементьев про нее забыл. А мне она нужна как доказательство появления разумных насекомых в мире Вейрат. Хоть она и тяжелая, весит 5 кг, не меньше, но я ее дотяну. Ну что, пора выдвигаться навстречу рамейскому спецназу. Оглядывая опустевшую рощицу, задал я себе мысленный вопрос. «Пора», — ответил уже вслух. Собравшись, натянул белый маск-халат и, не торопясь, пошел к дороге на Тиморферс. Сомнений не было, и меня вело видовское чутье. Поэтому на цель вышел достаточно быстро. Уже через 40 минут выбрался из неглубокого ущелья и увидел, как навстречу мне идут рамеи. Как и я, они были в белых накидках и двигались весьма уверенно, цепью по направлению к брошенной славянской стоянке. Оставалось дождаться, пока враги спустятся в ущелье. Тогда ими и займусь. А пока, покинув тропу, на которой остались мои следы, я перешел на камни, взобрался на склон и присел на узком уступе. Он очень удачно нависал над тропой, и засада получилась неплохая. Один рывок, прыжок вперед, и я среди рамеев. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут первый рамей спустился в ущелье, а за ним последовали еще 4. Они практически сразу заметили мои следы на снегу и стали искать того, кто их оставил. Ну, а я ждать, когда рамеи меня обнаружат, не стал. Здесь и сейчас нужно действовать предельно быстро, жестко и нагло. Приподнявшись, я выглянул из своего укрытия и открыл огонь. Расстреляв один магазин, свалил 4, а последний противник спрятался за трупом своего сослуживца, и я спрыгнул вниз. Приземлился в снег и едва не вывихнул ногу. Случайность. Она едва не превратила меня из охотника в дичь, но обошлось. Противник был рядом, в нескольких шагах, и когда он попытался располосовать меня из автомата, я выстрелил из пистолета и опередил его на секунду. Всего на 1. И, получив в голову пулю, он упал рядом с другими рамеями. Стрельбу, конечно, слышали, и спецназ стал стягиваться к ущелью. Однако у меня была небольшая фора, и я выбежал в тундру. Позади рамеи, которые не могли понять, свой перед ними или чужак. Маск-халаты у всех одинаковые. Поэтому они промедлили, не стали стрелять. А я изо всех сил рванул к дороге, на которой стояли машины рамеев, и на ходу перезарядил ТКС. Когда враги осмотрели ущелье, они все поняли и погнались за мной. Вот только время было упущено. За 15 минут я добрался до дороги и обнаружил здесь один грузовик, внедорожник с крупнокалиберным пулеметом и всего 3 солдат. Мало. Я ожидал, что врагов и машин будет больше. Видимо, часть автомобилей уехала. Что же, я не против. Ну и кто же против меня? Водители, которых спецназовцы оставили для охраны автомобилей, мясо, плохо обученное и трусоватые. А самое главное, не понимая, кто перед ними, они подпустили меня вплотную и сгрудились в кучу. Один из водителей, принимая меня за своего, махнул рукой и окликнул. Он умер первым. Короткая очередь прошлась по его телу, и белая ткань камуфляжа моментально окрасилась в темно-бурый цвет. А двое других, вместо того, чтобы оказать сопротивление, попытались сбежать и не сумели. Пули настигли их, и я спокойно приблизился к автомобилям. Осмотрелся и облил бензином грузовик. Нормально. Теперь он загорится быстро. После чего завел внедорожник. Движок работал ровно, и бензина почти полный бак. А в пулемете, который находился в кузове, лента на 250 патронов и рядом солидный боезапас. Что характерно, судя по маркировке, лента забита ПС и БЗ. ПС – пуля стальная, БЗ – бронебойно-зажигательная. Если бы я замялся и проявил нерешительность, охранники могли почуять подвох и прижали бы меня к земле. Пулемет есть пулемет, особенно тяжелый. В умелых руках это сила, и против него мои видовские способности на открытом месте не играют. Однако смелость и трезвый расчет берут города, а наглость в некоторых случаях второе счастье. Эти нехитрые жизненные аксиомы меня не подвели, и я включил обнаруженную в машине радиостанцию. Она была настроена на рамейскую частоту, и я прислушался к переговорам противника. «Волк-1 вызывает всадника-2 на связь». «Всадник-2 на связи». «Что у тебя?» «Слышал выстрелы от дороги. Перекрой путь на Тимор-Ферс». «А как же тропы в тундру?» «Плевать, все потом». «Это приказ?» «Да». «Егерь-3, ответь волку». «Слушаю. Спусти с горы одну группу и отправь ее к дороге, отсекай славянцев от пещер». «Уже отправил. А в чем дело?» Краткая пауза и треск помех. А затем ответ командира спецназовцев, который, судя по всему, руководил операцией. «Пока мы местность прочесывали, славянцы наши машины захватили. У нас потери. Против нас работают профессионалы». «А сколько их?» «Не знаю. По следам 2-3, а видели одного. Он, сука такая, в наглую мимо нас прошел. Вероятнее всего, пока мы на своих убитых отвлеклись, основная группа славянцев на дорогу вышла. Мимо нас не проскочить. Возможно, они в снег зарылись и ждали, пока мы в тундру пойдем. Всем предельное внимание. Не упустите славянцев. Отбой». Снова я оказался прав. Отбить свои машины для ромеев важнее продолжения поиска по предгорьям и тундре. Значит, Дементьев уйдет без особых помех. Разумеется, если не случится непредвиденная неожиданность. Например, спрятанный нами грузовик не заведется. Или у ромеев есть группы, о которых нам ничего не известно. Или рядом с нашим тайником засада. Но меня это взволновать уже не должно. Я иду по своей тропке, и можно двигаться дальше. Да только как же уехать, если есть пулемет и возможность прорядить вражеских спецназовцев? Как ни крути, после всего, что произошло со мной в этом мире, они для меня враги. Следовательно, можно немного задержаться. Проверив пулемет, я подготовил его к стрельбе. Посмотрел в сторону приближающихся ромеев и усмехнулся. «Даешь веселье с максимальным количеством крови и трупов. Бей!» Первые две очереди были короткими. Следовало проверить, как работает ромейский пулемет, и привыкнуть к нему. А потом понеслось. Поймал в прицел вражеского солдата и произвел наведение при помощи видовских способностей. Секундная заминка и очередь. Пули летят над тундрой, как правило, попадают в цель, и на снегу появляется кровавая клякса. Словно компьютерная игра-стрелялка. Но мишени – люди, которых мне не жаль, и они пытались достать меня из автоматов. Поэтому я никого не жалел и долбил из пулемета до тех пор, пока лента не опустела. От горячего ствола шел пар. В кузове и вокруг внедорожника блестящие гильзы. А в паре сотен метров от дороги 27 окровавленных бугорков. Причем раненых практически нет. Пуля калибром 14 мм творит страшные вещи. Она отрывает конечности и разбивает кости, а кишки и прочие внутренности превращаются в мелко нарубленный фарш. Так что если кто из спецназовцев и выжил, то завидовать ему не стоит. Либо умрет по дороге в госпиталь, либо на всю оставшуюся жизнь останется калекой. «Прощайте, ублюдки!» Покидая кузов внедорожника, выкрикнул я в сторону Ромеев и забрался в кабину. Тронулся с места легко. Управление несложное. И немного задержался возле грузовика. Достал охотничьи спички, поджег один серник и щелчком через открытое боковое стекло метнул его в кузов автомобиля. Он загорелся моментально. Пламя с кузова по брезентовому тенту стало распространяться на кабину и подбираться к бензобаку. Теперь грузовик тушить бесполезно. Выехав на середину дороги, я рванул в сторону Тимарферса. Но до него не доехал. Благополучно избежав встречи с рамейскими всадниками, которые не успели перекрыть мне пути отхода, свернул на одну из боковых дорог и направился в сторону портала. К сожалению, добраться до места с комфортом не вышло. В паре километров от перехода на землю внедорожник завяз в сугробах и пришлось его бросить. Но это не страшно. Большую часть пути проехал и на том спасибо. Опять рюкзак на плечи, снова марш по снегу, и я добрался до рунного камня. После чего благополучно перешел на родную планету и вскоре выяснил, что меня выбросило в Казахстане, невдалеке от прикаспийского города Атырау. Не самый плохой вариант, кстати. Местные жители говорили по-русски, и российская граница близко. Вот если бы посреди пустыни Невада оказался или в каком-нибудь Заире среди негров, тогда тоска. А так нормально.